Глава 29. Убийца атакует. Сирена заревела глубокой ночью. Кенни проснулся, лежа в своей новой кровати в подвале железного дома. Рядом на соседней койке сел Йонга. — Господин, хотите чего-нибудь? — тихо спросил он. — Нет. — Кенни уставился в потолок. — Скорее всего, в ближайшее время его придут убивать. И если Крис не справится, придется сражаться самому. И надо быть к этому готовым. Кенни умылся и сел на пол, облокотившись спиной о стену. Рядом с ним лежали 5 металлических копий и пара кинжалов. Крис оставил на всякий случай. Служанки готовили завтрак, испуганно переговариваясь. Сирена продолжала реветь, не умолкая. Крису тоже не нравилась сирена. Он морщился, ожидая, когда она, наконец, затихнет. Крис стоял на крыше алой башни на северной стороне, как и в прошлый раз. Однако в этот раз защитная стратегия отличалась. Клан Караки не стал отправлять людей для упреждающего удара. Все из-за громового дракона. Вместо этого по всей деревне были построены 29 башен, в которых скрывались группы пронариев. На этот раз крышу Алой башни занимали всего 3 пронария, не считая слабеньких владеющих, которые приносили новые копья, воду, перекусы и камни праны, когда они кончались. Всего 3 пронария, но зато каких? На севере стоял Крис. О его безумной силе среди пронарий в деревне ходили самые фантастические слухи. Западную сторону защищала бабушка-патриарха, первая старейшина. Старуха с гигантским горбом опиралась 2 руками о короткий коричневый посох и, подслеповато щурясь, смотрела на небо. Крис не знал, какими способностями обладает старушка, но был уверен, что она одна из сильнейших людей во всей деревне, если не самая сильная. Титул первого старейшины дается сильнейшему из клана. Даже нынешний патриарх Лекка, когда передаст должность главы клана, не сможет занять место первого старейшины. На восточной стороне стоял новый внешний генерал, одетый в черное, с серой маской на лице, которая скрывала все, кроме глубоких черных глаз. Крис не представлял, какими силами обладает новый генерал. Но раз Лекка поставил его сюда, значит, он сможет справиться со своей задачей. — Вижу, — прошептал Крис, вглядываясь вдаль. К холму приближалась огромная стая драконов. Все небо было покрыто темной массой летающих тварей. Крис обернулся, взял первое металлическое копье. Он похлопал по поясной кожаной сумке, в которой хранились камни праны и некоторые праночерви. Глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Сегодня придется сильно постараться. — Удачи нам! — вдруг проскрежетала старейшина. — Пусть святые осветят нашу деревню своим ликом. — Хай! — Крис стукнул себя по груди. Генерал в маске медленно коснулся 3 пальцами лба. Вдали раздался рев, одна из 29 башен начала атаку копьями, и сразу 5 драконов замертво рухнули вниз, не долетев до деревни. Вслед за первой башней активизировались и другие, некоторое время удавалось держать волну драконов за пределами деревни. Но один из монстров вдруг ускорился, легко преодолевая защиту. Крис узнал этого дракона. Металлический, обладает силой, сравнимой с капитаном. — Ближе! — пробормотал Крис, замахиваясь. — Фух! Серебряное копье на огромной скорости врезалось в грудь металлическому, пробивая крепчайшую чешую и пронзая внутренности. С пронзительным ревом дракон спланировал вниз и мордой врезался в каменный дом, проламывая стены. Вслед за первым, один за другим, драконы начали проникать на территорию деревни. Некоторые из них нападали на башни, в которых засели пронарии. Другие пытались учуять людей, и если у них получалось, спускались и ломали дома в поисках жертв. Крис метал копья один за другим, убивая драконов. Первая старейшина бросала маленькие белые перья, с каждым броском убивая как минимум одного дракона. Генерал в маске, напротив, не делал ничего. Он просто стоял и наблюдал. Крис заметил это и зло сжал зубы. Он сдерживал себя, чтобы не наорать на этого генерала. Чутье подсказывало ему, что нужно подождать. Пронарий в маске протянул руку, раскрывая тонкую бледную ладонь с ярко-желтыми ногтями. В ладони генерала собралась прана, которая мистическим образом сжалась в светло-розовую бабочку. В отличие от чистой праны, бабочку мог увидеть каждый. Махнув крыльями, необычная бабочка полетела к ближайшему дракону, Острохвосту, который обладал силой лейтенанта. Бабочка влетела в голову дракона, и Острохвост вдруг задрожал. Затем развернулся, заревел и бросился на другого дракона, острым хвостом проламывая ему череп. Генерал в маске продолжал держать руку перед собой, и из его ладони одна за другой начали вылетать светло-розовые бабочки. Они проникали в головы драконам, и те начинали атаковать своих сородичей. «Владыка монстров!» — удивленно пробормотал Крис, увидев способность генерала в маске. «Владыки монстров — это пронарии с духовной праной, которые идут по пути порабощения праны зверей. Раз генерал в маске может подчинять драконов, значит, его техники связаны с праной зверями. Но почему он один? Где его армия?» Вскоре Крис понял, что генерал в маске еще более загадочен, чем кажется на первый взгляд. Драконы, которые ему подчинялись, жили очень мало. Они быстро теряли силу, их тела начинали разлагаться, они медленно умирали. И когда драконы становились бесполезны, бабочки вылетали из их голов и находили новых жертв. И если приглядеться, с каждым новым подчинением бабочки становились все меньше, пока не исчезали. Крис был сбит с толку. Техника генерала в маске слишком узконаправлена. Она идеально подходит для того, чтобы защищаться от волны зверей, но в любом конфликте против людей становится бесполезной. Подобные техники создавались только в больших кланах, где специально растили пронариев узких специальностей. Вскоре Крису стало некогда думать о загадочном генерале. Драконов становилось все больше. Он с трудом успевал убивать их и при этом следить за железным домом, где прячется Кенни. Но пока что следов Весиха он не заметил. На окраине деревни из-под земли медленно вылезла мужская голова. Следом появились руки, торс. Весих Скуликадера поднял голову к небу, где кружили драконы. Он не стал полностью вылезать из земли. Весих медленно раскрыл окровавленную левую ладонь. Тончайшие серые корни пронзили его кожу, погружаясь в плоть и кости. Корни над ладонью сплетались в небольшой шарик, который лежал на пальцах Весиха. Спустя несколько секунд шарик раскрылся. Всего один алый лепесток показывал острием в определенном направлении. Весих медленно сжал ладонь, цветок закрылся обратно в шарик. Убийца вновь погрузился в землю и направился туда, куда указывал цветок. Ему хватило трижды проверить цветок, и он нашел место, где прячется его жертва. Сгораемый от ненависти, Весих зло смотрел на железный дом. Он уже понял, что не сможет пробраться незаметно, но это не важно. Весих медленно вылез из земли. Его левая рука покрылась сетью тонких корней, а в правой он сжимал тесак. Весих подошел к железному дому со стороны, где находился Кенни. Надо разрушить стену и пол, тогда он попадет внутрь. Свист! Весих едва успел уклониться от чего-то острого, а затем замерцала вспышка, вслед за которой раздался пронзительный визг. «Прана черви!» — процедил Весих и резко подскочил к стене. Он поднял тесак и силой опустил его. Бах! Мощная волна разнесла часть стены и пола, открывая дыру в подвал. Бах! Металлическое копье Криса врезалось в Весиха. Тот успел перенаправить удар, но не полностью. Ноги убийцы ниже бедер разорвало на кусочки. Весих рухнул в подвал. В небе заревел золотой дракон, обладающий силой капитана. Его заинтересовало то, что происходит на земле. Он плавно спикировал вниз. Прямо к железному дому. Кенни стоял у стола и пил из глиняной чашки чай, когда все произошло. Сперва мощным взрывом снесло угол потолка, открылась дыра, ведущая наружу. Металлические обломки шрапнелью разлетелись по комнате. Одну из служанок прибило к полу толстым железным штырем. Вторую оглушило. Йонг в это время был рядом с Кенни, поэтому спасся. Шмяк! На пол упало безногое тело Висиха, разбрызгивая фонтаны крови. Небольшую комнату тут же заполнил тяжелый смрад. «А-а-а!» Висих заорал и начал громко материться. «Это он!» — испуганно закричала Ира. Кенни вздрогнул, положил на стол чашку и вытащил свой кинжал из ножен. Тело Висиха покрылось толстыми корнями, кровь перестала хлестать. Корни вышли за пределы тела, паутиной покрывая угол комнаты. Манипулируя ими, Висих медленно принял горизонтальное положение. Он был похож на паука, у которого вместо лап сотни серых корней, расползающихся во все стороны. Алые от лопнувших капилляров, пылающие ненавистью глаза, нашли Кенни. «Убью!» — зарычал Висих. Рядом с ним застонала оглушенная служанка. Висих взглянул на нее и плюнул. Черное семя врезалось в голову женщине, взорвав ее, словно перезрелую дыню. Кусок скальпа упал у ног Кенни. «Ублюдок!» — закричал Ира. Кенни активировал концентрацию, время вокруг него словно замедлилось. Висих перевел на него взгляд и вновь плюнул. Кенни резко ушел в сторону, металлическая стена позади него звякнула, в ней появилась дыра. Висих плюнул еще дважды, но оба раза Кенни уклонился. Он даже попытался контратаковать, кинул несколько ложек, укрепленных и заостренных с помощью захвата. Но, к сожалению, ложки потеряли свои свойства и отскочили от стен, как обычные столовые приборы. Кенни так и не научился закреплять намерения при бросках. «Убью!» — зарычал Висих, дергаясь от каждого броска Кенни. После того, как Висиху воткнули в промежность ложку, у него появилась ложкофобия. Висих поднял руку с тесаком. Корни под ним зашевелились, Висих резко приблизился к Кенни. «Господин!» — Йонга выбежал вперед и попытался ударить Висиха металлическим копьем. «Прочь!» — заорал Висих, его тесак врезался в Йонга, рассекая его от левого плеча до правого бедра. Две половинки тела упали на пол, обильно выплескивая кровь. Копье со звоном покатилось по полу. Йонга стеклянными глазами смотрел в потолок, но на его лице не было сожаления. Перед смертью Йонга искренне поблагодарил Кенни. Он родился рабом, вырос рабом и должен был умереть рабом. Но маленький мальчик подарил ему свободу, не потребовав взамен ничего. Жаль, что Кенни не слышал его благодарность, ведь она была произнесена в мыслях. «Йонга!» Кенни бросился было к телу помощника, но вовремя осек себя, не позволив сделать смертельно опасную глупость. Сверкнуло, столб пламени ударил в спину Висиху. В последний момент убийца успел среагировать и развернулся, прикрываясь руками. Кенни тоже действовал, он использовал выпускание и полный покров, защищая свое тело праной. Жар огня не навредил ему, но в комнате тут же стало трудно дышать, трупы служанок и Йонга вспыхнули. Кашляя, Кенни забился в угол комнаты. А Висих бросился к дыре, в которую заглядывал золотой дракон. Именно он выдохнул пламя. Парой мощных ударов тесака Висих сильно ранил дракона в голову, уничтожив его глаз и повредив мозг. Золотой перестал выдыхать пламя, его голова тяжело опустилась вниз, из глубоких ран потекла темно-алая кровь. Висих стоял перед ним, тяжело дыша, весь черный от копоти, донельзя уставший, но державшийся из последних сил. Висих с самого начала был не в лучшей форме, рана от ложки не заживала, причиняя вечные муки и страдания. Но вдобавок к этому, Крис уничтожил его ноги. А сейчас еще этот дракон вынудил использовать огромное количество праны. Висих тяжело повернулся к Кенни. Ему осталось чуть-чуть, он почти закончил. Надо добить врага, кровного, самого ненавистного врага из всех возможных. И потом... Весих сбежит или умрет. Уже не так важно. Весих метнул тесак в Кенни. В последний момент мальчик успел дернуться, но полностью уклониться не смог. Тесак отрубил ему стопу. Довольно улыбнувшись, Весих дернул рукой. Тесак вернулся ему в руку. К рукояти оружия был приклеен кончик серого корня. Весих поднял руку с тесаком, готовясь снова его метнуть. Но в последнюю секунду он попытался развернуться. Дракон, которого он считал уже мертвым, неожиданно атаковал. Он резко вытянул шею, проламывая мордой защиту из корней, и носом ударил в бок Весиха. Бах! Тело убийцы пролетело через комнату, разломало стол и врезалось в металлическую стену. Весих мешком рухнул вниз. «Кенни! Кенни!» Ира попыталась докричаться до брата. Когда тесак отрубил Кенни стопу, он потерял сознание от болевого шока. «Кенни, очнись!» У Иры начиналась паника. «Он рядом! Надо бежать!» Кенни очнулся и ощутил чудовищную боль. Он тихо застонал, пытаясь собрать по кусочкам обломки своих мыслей. «Надо уходить! Надо уходить! Он убьет нас!» Голос Иры подействовал на Кенни отрезвляюще. Он резко открыл глаза и попытался сесть. Вскрикнул от боли и чуть снова не потерял сознание. «Весих! Весих! Нельзя сейчас вырубаться!» Кенни, сжав зубы, заставил себя молчать, хоть и хотелось вопить от жуткой боли. Он попытался найти Весиха, но из-за дыма ничего не было видно. Использовать пранозрение не получится, слишком болит нога, не сконцентрироваться. «Он там, где был стол. Он пока не движется», — воскликнула Ира, поняв, что пытается увидеть брат. Она тоже не видела Весиха, но слышала, куда он упал, и с тех пор не шевелился. Слова сестры приободрили Кенни. «Хорошо, убийца пока не очнулся». Кенни пополз к Весиху. Не сдержавшись, он застонал от боли, из глаз потекли слезы. Ира что-то говорила, но Кенни уже ее не слышал. Он полз к цели, наплевав на все остальное. «Йонго», — прохрипел он, наткнувшись на сгоревшие останки помощника. Боль отступила на второй план, ее потеснила жгучая ненависть. Рыча от злости, Кенни начал ползти быстрее, оставляя после себя кровавую полосу. Наконец он достиг тела Весиха, и убийца в это время очнулся. Он тихо застонал, открыл глаза, голова кружилась, в глазах двоилось. Весих услышал рычание и повернул голову. Последнее, что он увидел в своей жизни, — это раздвоенную голову Кенни, искаженную в гримасе боли и ненависти. А в следующий миг кинжал, усиленный и заостренный с помощью захвата, по самую рукоятку вошел Весиху в грудь, пронзив сердце.